Глава 4. Мировое древо, род и предки. Общие символы шаманизма на всей Земле. Шаманизм не называют религией, потому что в нем нет и не может быть единого мифа. Эти практики в разных видах встречались у самых разных народов мира. У шаманов нет общего языка в физическом мире. Якутский шаман и шаман племени Оджибве не поймут друг друга, пытаясь говорить каждый на своем языке. Племя Оджибве — индейский народ, которому приписывают изобретение всемирно известного амулета «Ловец снов». Но они оба могут говорить через духов огня, через некие общие образы, которые знакомы каждому шаману практически в каждой традиции. Например, древо. Древо. Образ мирового древа встречается далеко не во всех шаманских воззрениях, но все же достаточно характерен. Мы можем увидеть главное дерево — березу, которая растет у дома жизненной старухи. И это мифология селькупов. В шаманской практике оно выражалось в виде бревна с зарубками. Главное дерево, которое до неба растет. Мы видим вышитый скелет-позвоночник или дерево на спинах шаманских костюмов с разных территорий. У ивенков встречается священная лиственница. А еще древо-лестница Туру, по которому шаман может подняться в верхний мир. У его корней — мир нерожденных душ. Есть и древо под названием Подохомо, по которому шаман непосредственно перемещается между мирами. Не могу не сказать про Игдрасиль, хранящий на себе 9 миров, в плоскостях 3 — верхние, нижние, средние. Великий ясень, чтимый в северной традиции. У его корней живут великие норны — Урд, Верданди, Скульд. Они выпредают судьбы людей и богов, и никто не имеет силы вмешаться в их работу. Мировое древо не обязательно встречается в фольклоре тех или иных народов, у которых были шаманские практики. Вообще, опыты видений шамана очень сложно описать словами. Многообразие цветов, форм, фактур. Иной взгляд на все законы мироздания. В состоянии глубокого транса можно увидеть, как дышит каждое дерево, каждый камень, каждая травинка. Как логична и естественна смена дня и ночи, дождя и солнца. Ничего не происходит зря. Все в мире устроено совершенно. Именно из этого состояния шаманы нередко дают ответ вопрошающим. Что касается древа, оно пронизывает коллективное бессознательное, отражая в своей структуре прошлое, настоящее, будущее. Или предков, ныне живущих, и потомков. Или нижний, средний, верхний мир. То есть это символ, который характерен для шаманской практики. Не обязателен, но связывает многие традиции. Когда я думала, почему так, я поняла, что для ранних людей именно этот образ универсально описывал, как устроен мир. Небо сверху, земля снизу, корни уходят в землю. Вот право, вот лево. Шаманы — в том числе хранители суммы накопленных племенем знаний. Их невозможно хранить в голове целиком, иначе у нас не было бы никакой мирской жизни. Мы бы сошли с ума. Эти знания хранятся в символах, архетипах. Медитируя на древо, человек с выраженными шаманскими способностями увидит перед собой и карту мироздания, и взаимосвязь всего со всем, и возможность путешествовать, куда ему нужно. Это может быть столб, это может быть центральная опора в юрте. Неважно. Шаман увидит древо и поймет, куда ему идти. Любой человек подвержен влиянию архетипов, символов, в которых надежно запакована коллективная память всех людей, соприкасавшихся с явлением. Шаманы умеют входить в измененное экстатическое состояние сознания и использовать эту информацию наиболее полно. Культ предков. Еще один важный момент, связывающий многие шаманские традиции — культ предков и их важность. Афрокарибский культ Ифа-Ариша, с которым мне довелось близко познакомиться с одним из моих друзей, хранит такую пословицу. «Мы стоим на плечах своих мертвых». Можно ли высказаться более точно? Древо без корней существовать не может. Не может человек быть без рода. В ряде шаманских традиций, например, в Тыве, предки, самое важное, что есть у шамана. Касаясь темы рода, не могу не упомянуть важность полевой и расстановочной работы в этих процессах. Сколько уже слов было сказано о родовых сценариях и программах, и столько же еще я скажу. Людям очень часто элементарно лень разобраться в том, как это работает, и они ищут страшных проклятий. Также часто встречается стремление найти корни текущих проблем в прошлых жизнях. Я достаточно скептически отношусь к этому, потому что вижу на примере ежедневной практики, да и своей жизни, как человек нередко не может выйти из ранних фантазий, ограниченных фигурами себя, отца, матери. Что уж говорить про родовые динамики. Предков следует чтить хотя бы потому, что результатом их действий, совершаемых каждый день, стала наша жизнь. Такая, какая есть. Но это бесценный дар, несравнимый ни с чем. Но думать, что все члены нашего огромного рода, зачастую вовсе неизвестные нам люди, поступали только правильно и совершали только хорошие поступки, было бы глупо. Конечно, люди всегда остаются людьми. Даже если наше сознание обожествляет предков, это не снимает с них печати человеческой жизни со всеми вытекающими. Я всегда говорю, что наши циклические проблемы, жизненные неудачи, которые повторяются, есть круги на воде от камня, которые туда когда-то бросили. Очень часто потомки тащат на себе судьбу предков, не ведая и не зная того. Таким образом, ответственность за свою жизнь неочевидно переложена. Род же всегда, как нечто, стоящее в иерархии сверху, с высоты родительских и прочих взрослых фигур, забирает контроль и проигрывает некоторые сценарии раз за разом в поисках их разрешения. С этими динамиками отлично работают расстановочные практики, которые тоже выросли из шаманизма. А я для себя, в практику шаманскую, забрала из расстановок законы семейных систем. Они прекрасно работают, их в свое время замечательно описал Хеллингер. Приведу их здесь. В работе с темой рода эти несложные принципы нередко помогают рассмотреть скрытое от нас раньше. Закон принадлежности. Все, что включено в систему, имеет право на свое место в ней. Нередко наши предки умалчивали о своих родственниках. Нельзя было говорить, что твоя биография не соответствует реалиям времени. Раскулаченные, больные, люди с зависимостями. О них старались не говорить. Тех, кто был неугоден власти по каким-то причинам, умалчивали и вычеркивали. Также часто исключают нерожденных детей. Сделанный аборт, прервавшаяся иным способом беременность. Часто сюда попадают дети, умершие в раннем возрасте. Человек жив, пока его помнят. Он занимает свое место, пока о нем знают, принимают за часть рода. Когда его забывают, он стремится всеми силами проявить свое место в системе. А если еще точнее, система сама стремится восстановить баланс и, можно сказать, передает судьбу исключенного живущим. Не в полном формате и объеме, это бывает очень непросто разглядеть. Например, я долго разбиралась с некими периодическими и тревожными перееданиями. Разобралась, что таким образом я глушу некую неясную тревогу. Но долго не понимала, о чем идет речь, что побуждает меня периодически есть через «не могу». Просто ради ощущения вкуса и того, что я могу положить в себя еще еду. Такие паттерны периодически вылезали откуда-то из меня. Я прошла все круги исследования этой проблемы самостоятельно и ничего не нашла. Все упиралось в тревогу, но это не конкретно. В моем роду ее очень много. Чья ведет к расстройству пищевого поведения? Честно, именно в поисках ответа на этот вопрос я и обратилась к практикам регресса, попыткам заглянуть в свои прошлые воплощения. Найти ответ там. Мне показали картины с погибающими от голода детьми. Я страшно плакала. Была ли я среди них, не знаю. Прикладной, применимой информации я в тот раз не получила. Но это натолкнуло меня на мысль посмотреть истоки этой проблемы в памяти родовой. И буквально сразу мир подкинул мне историю Наденьки. Она была бы моей двоюродной бабушкой, сестра родного деда по отцу. Она не пережила блокаду Ленинграда. Ее похоронили в семейной могиле, но никогда не упоминали ее имени и не рассказывали о ней. Род всегда стремится вернуть исключенных на место, восстановить баланс, сделать страшное и скрытое видимым, обратить внимание в поисках возможности доиграть ситуацию. Я обратилась к этой душе, о которой забыли следующие поколения, и рассказала ей, что хорошо знаю историю блокады Ленинграда и понимаю, как сильно ей хотелось есть и как все это было страшно. Я почти физически провалилась в страшную темную зиму 1942 года. Я обещала Наденьке, что буду ее помнить. С тех пор приступы неадекватного переедания прекратились. Блокада оставила за собой очень много сценариев предков, которые воплотились в потомках. Я еще не раз коснусь этой темы, как мне кажется. Закон иерархии. Тот, кто пришел в систему раньше, всегда имеет преимущество перед теми, кто пришел в нее позже. Родители всегда стоят выше детей. Бабушки и дедушки выше внуков. Старшие дети стоят в системе над младшими. В здоровом варианте это значит, что ресурс распределяется от старших к младшим. Сила предков доступна для потомков. Все хорошо. На практике мы часто видим, как этот закон раз за разом нарушается. Пример. Пьющий человек, у которого пили родители. В раннем возрасте дети алкоголиков познают очень тяжелые вещи, которые никогда не смогут обработать в психике так, как это сделает взрослый. Очень часто таким детям приходится буквально становиться взрослыми для старших, и это губительно влияет на всю систему. Чувство излишней жалости к своим предкам, попытка встать на место старшего в системе незаконно, иногда приводит к крайне тяжелым последствиям. Это может вылиться в излишнюю безответственность, инфантильность, стремление переложить свои проблемы на кого-то еще. Присваивая себе бедного ребенка, который живет в наших родителях, более старших предках, мы даем дорогу собственным деструктивным динамикам. Старшие стоят над младшими, младшие учатся с уважением относиться к любому выбору старших, даже если он кажется губительным, саморазрушительным и так далее. Здесь уместна была бы расхожая фраза о том, что никого нельзя спасти, и это действительно так. Но об этом мы поговорим позже. Третий закон — закон баланса. Он гласит, что брать и отдавать нужно поровну. Единственное исключение — родители и дети. Дар, который нам сделали родители, мы не можем сбалансировать ничем. Родители дают, дети берут. Так правильно. В остальном же баланс брать-давать — закон, работающий не только в семьях, но и во всех человеческих отношениях. Очень часто в своей практике я вижу, как рушатся отношения из-за того, что кто-то берет больше, чем дает. Или наоборот. И сколько раз в прошлом я сама пыталась отдать людям все, что имею, чтобы меня любили. Но это так не работает. Пока мы не ценим те дары, которые пытаемся вручить другому, он также не может оценить этого. Пока мы пытаемся отдать всего себя для того, чтобы купить чью-то любовь, мы обесцениваем то, что могли бы в нас любить другие люди. Невозможность себя принять, оценить, полюбить таким, какой ты есть, воистину бич человеческой судьбы, на мой взгляд. Я помню, как мне невероятно хотелось признания, но все, чего я добивалась, не приносило мне никакой радости. Помню, как не умела радоваться ничему, что обретала. Шепот предков, такой сильный, такой привычный, повторял на разные голоса одно и то же. «Если сегодня радуешься, завтра плакать придется». Я долгое время ничего не чувствовала своим. Ни тело, ни дом. Много лет ушло на то, чтобы решиться, наконец, жить самостоятельно. Ни с мужчинами, ни с друзьями. Вдвоем с дочерью. С годами шаману становится необходимым уединение. Говорю это, основываясь на личном опыте. Чтобы что-то отдавать в мир, мне нужно наполняться. За закон баланса я заплатила очень большую цену. Бережно его храню и передаю дальше. Не все учение Хеллингера кажется мне правильным. Однако именно эти три закона в моей личной практике работают безотказно. Как это связано с шаманизмом? Предки, род — одна из центральных тем в шаманской практике. Духи предки шамана дают ему силу, оберегают в путешествиях по другим мирам, передают знания и память. Легенды о шаманах хранят такие любопытные эпизоды, как, например, призывали своих предков, просили съесть противника. И действительно, родовые духи всеми силами стремятся нас защищать. Северная традиция. Дисы. Северная традиция знает таких духов, которые называются дисы. Под ними обычно подразумеваются женские духи-хранители рода, те, кто в посмертии остался защищать и оберегать своих потомков. Я даю практически всем своим ученикам эту практику обращения к женщинам рода. Мы можем быть не в ладу со своими земными родителями, можем всю жизнь потратить на решение конфликтов с ними, а можем занять свое место в системе по отношению к ним, не пытаться их спасать. Когда мы пытаемся соответствовать ожиданиям наших родителей, мы также нарушаем закон иерархии. «Я сильнее и больше тебя. Я вынесу. Я натяну на себя удобную тебе маску, чтобы не лишать тебя иллюзий. За это я готова платить страшную, высокую цену». Так это звучит для меня в переводе. Эта формулировка, полученная мной от духов, в первый раз напугала меня до потери сознания. Я помню, это был октябрь. Я наглухо заперлась дома и без конца вглядывалась в лица предков на старых фотографиях. Я смотрела на своих прабабушек и прадедушек и пыталась увидеть их жизни не обрывками мутных древних кинопленок, а живыми историями, которые я могу увидеть целиком. От начала и до конца. Я видела их силу и слабость, и через это понимала, как я пришла в данную точку своей жизни. Почему мое стремление все контролировать так меня душит? Что я оказалась где-то не там, в своем браке, и очевидно отрицаю, что человек рядом мне не друг, не близкий. Это что-то страшное и пустое. Я смотрела в их лица и открыто признавала, что на данном этапе не хочу видеть правду о себе. Долгое время мне казалось, что подстраиваться под ожидания старших — моя единственная стратегия выживания. Моя сепарация, хотя я очень рано родила дочь и жила отдельно от родителей, очень сильно затянулась. Мне как будто было страшно внутренне уходить из родительского дома, будто я ухожу и обрекаю их на что-то страшное. Мне всегда было очень важно, что думают обо мне старшие, но мое нутро желало ровно противоположного. Много-много лет я искала в себе баланс между своей схожестью и различием с членами семьи. Я искала одобрение у них, не давая его себе. Я смотрела и смотрела на фотографии. В том же октябре мне удалось встретиться с сестрой покойной бабушки, забрать ее воспоминания и какие-то снимки. Именно она рассказала, что моя прапрабабушка Аполлинария была из народа Коми. Там же были удмурты. Что-то она колдовала. Я помню, как шла домой, и мне казалось, что очень жарко, что на дворе июльский полдень. Я не сумасшедшая. Есть доказательства, что среди моих предков были представители народностей, сохранивших шаманские традиции. Все это было. И вот почему я часто видела старуху, у которой на плечах была шкура рыси. Вот откуда моя любовь к заснеженному лесу, к природе севера. Вот откуда некоторые мои видения. Старуха бьет в бубен, глядя на кроваво-красное солнце, восходящее над лесом. Кроны елей венчаются роскошными снежными шапками. Она поет на языке, который я знаю сердцем. Она двигается так же, как двигаюсь я, когда камлаю. Ее духи — мои духи. Я знаю каждое слово, которое вылетает из ее беззубого рта. Женщина разводит костер на берегу реки. Вокруг стылый темный ноябрь. Льет мелкий дождь уже который день. Она об этом знает. Она украла из дома сухие дрова и теперь торопливо заговаривает куриные кости перед тем, как бросить их в огонь. Пусть сгинут, исчезнут из ее жизни те, кто причиняет зло. Пусть не возвращается домой муж, который бьет и пьет. Огонь ее слышит. Пусть ей не суждено когда-либо выбраться за пределы своей деревни, она проживет свою дальнейшую жизнь в сытости, и бить ее больше не будут. Я вижу, как девушка режет какие-то знаки на волчьей кости, а потом бьет ей в бубен. и больной охотник выздоравливает. Я постоянно вижу север. Мое сердце дрожит, как при первых нотах очень сильной влюбленности, каждый раз, когда я вижу его природу. В Ленинградской области или в Карелии, в Мурманске и его окрестностях по дороге к Архангельску. Конечно, меня неимоверно тянет посетить скандинавские страны, откуда родом моя северная традиция. Я обязательно это сделаю. Именно тот октябрь стал знаковым для меня. Я смотрела на предков, слушала их истории, опрашивала всех, кого могла, записывала все после. В один из вечеров я жгла свечи перед родовым алтарем и делала поклоны роду. Это одна из моих самых любимых практик. Нередко я даю ее делать людям, которые хотят восстановить связь с предками. Практика очень проста и заключается в том, что мы буквально делаем глубокие поклоны роду или отдельным людям, раз за разом, с уважением, благодарностью и, если повезет, то с любовью. Я переживала момент, когда смотрела в бесконечное количество сильно пьющих мужчин и контролирующих авторитарных женщин. Я не хотела быть такой, но как будто что-то реализовывало именно из этого сценария. Я не понимала, почему во мне постоянно бушует чувство ревности и тревоги. Я никогда не была такой. И мой муж говорил мне прямо в глаза, что честен со мной и любит меня. Тогда почему духи смеются? Почему показывают род и предков? Почему бесконечно, циклически повторяют одну и ту же фразу «занимайся собой»? Я тонула в рефлексии, глядя в род отца. Сильные женщины, пьющие мужчины. Почему? Почему? Почему? У непьющего дяди Алика, моего двоюродного деда, брата той самой Наденьки, нет детей. Ни одного потомка. Я последняя со своей фамилией. И у меня дочь, даже сыну ее не отдать. Так тому и быть. Значит, многие узлы должны развязаться на мне. Да будет так. Тогда я и услышала ту самую фразу от духов. Она, конечно, не звучала человеческим языком, но так я ее перевела. Прекрати пытаться соответствовать ожиданиям своих старших. Любить их и уважать их — это одно. Но тебе давно пора выйти из дома предков и пойти исследовать мир. У тебя такая душа. Ты так устроена. Тогда я все еще не понимала, но это дало мне смелости начать открыто вести шаманскую практику самостоятельно, отдельно от мужа. Я как-то приняла внутри себя, что ничьим ожиданиям я уже не соответствую, но могу стремиться быть тем человеком, которым всегда хотела. В очередной раз я укрепилась в этом желании. Симбиоз контролирующих и зависимых в моем роду нужен был для того, чтобы не давать женщинам самостоятельно себя проявлять. Нужен тот, на кого можно натянуть иллюзию. То, что для него эта жизнь и так невыносима, он прячется в бутылке. Так даже и лучше. Сколько можно, столько выдержу. При пьющем муже быть сильной не страшно. Не страшно. Не страшно. Почему же они пили, эти неглупые люди, среди которых были и блестящие инженеры, и простые деревенские мужики, жившие притом в неплохом достатке? Причина зависимости всегда кроется в одном. Какая-то часть реальности настолько невыносима, или какая-то часть себя вызывает такой дикий стыд, что чувство вины, тревоги, желание спрятаться становится самым сильным и заглушает все остальное. Также зависимость избавляет от дисциплины, ответственности и прочих вещей. Я пишу все это без осуждения. Более того, я пишу это с огромной любовью. Не все мои предки были пьющими людьми. Просто именно этот фрагмент удалось рассмотреть очень ярко, потому что он перекликался с моей собственной жизнью много раз. Были и другие динамики, о них я буду рассказывать по ходу повествования, если придется к слову. Все эти процессы со всех четырех сторон рода сливались в одно слово — тревога. Оно звучало набатом, оно сочилось отовсюду. Ее накопилось столько, что дышать было сложно. Я и не дышала много-много лет. Здесь надо сказать, что, несмотря на все мое нездоровое состояние, длившееся долгие годы, у меня есть одно замечательное качество. Я стараюсь никогда не сдаваться. Не получилось? Пробуем еще раз. Еще. Еще. Где-то с 23 лет мной овладела мания. Я хочу стать нормальной. Я хочу душевного покоя. Я хочу исцелиться. Я тогда еще не знала, от чего, собственно, лечиться будем, но звучал мой отчаянный запрос на путь именно так. За что боролись, как говорится. И слава богу. Я так подробно описываю это все, чтобы вы поняли. Наши предки — это не синоним исключительно хороших людей. Люди очень разные. Так было, есть, будет. Род — неимоверно сильная опора. Но он же несет в себе очень много страхов, теней, установок выживания. Для кого-то очень страшным опытом осталось раскулачивание, когда все отобрать и поделить между теми, кому нужнее, норма жизни. И вот закрепляется в родовых сценариях установка о том, что деньги — это смерть. Поди докопайся, откуда она там лежит. Это все о работе с родом в поле. Эта практика прекрасно дополняет шаманскую, потому что позволяет увидеть своих предков такими, какие есть. Живыми людьми. И тем сильными. Духи предков — очень значимая часть работы шамана. Я заметила, что в современности, когда люди оторваны от корней очень сильно, шаманская болезнь нередко приходит к людям, которые до того знать не знали ничего о духах. Я сама прошла этот путь. Как правило, в роду человека, который пошел путем шамана, все же были люди, обладающие такими способностями. Я знала одну тувинскую шаманку. До 30 лет она работала продавцом, растила детей без мужа, хотела найти свое счастье. Жила обычную совершенно жизнь, как у всех. Незадолго до 30-го дня рождения с ней случилась шаманская болезнь. Она рассказывала, что духи стали являться ей во снах и показывать картины. Древние горы, люди, которые болеют, шаман, который бьет в бубен, бесконечные стада диких быков, бегущих по степи. Она не женщина, она мужчина, который поет и танцует, подражая птицам и зверям. Он прыгает через костер. Она видит змей, свисающих с его костюма. Они тянут его вниз, вниз, оставляя во внешнем мире только реальную оболочку. К ней стало приходить наяву древнее тувинское наречие, которым на тот момент уже никто не пользовался. Поскольку в Тыве шаманизм — дело, можно сказать, обыденное, ей достаточно быстро удалось разобраться с тем, что происходит. Это одна из самых сильных шаманок, мной встреченных. Обычный человек, который никогда не интересовался этой частью истории своего народа. Она также рассказала про своего дедушку-шамана. Дедушка, конечно, очень условно. Это он дал ей знания языка. Она училась так называемому вселению предка. Училась ходить с его духами, работать через них и смотреть на мир их глазами. Мне несколько раз довелось видеть, как она камлает. Я замирала от восторга прикосновения к чему-то очень, очень древнему и правильному для моей шаманской души. Как будто возвращалась домой. А что дает в практическом смысле, идущему путем эзотерических практик, крепкая связь с родом? Как вы могли заметить, эта часть информационного поля заполнена специалистами соответствующего профиля. Зачем это нужно? Я вернусь к символу древа. Оно может пережить любую бурю, если корни его глубоко в земле, если они здоровы, если держат. В самые тяжелые моменты жизни люди нередко обращаются к предкам. Ищут свои корни. Интересуются происхождением. Нередко можно услышать от людей старшего поколения, если предложить им, например, переезд в другую страну. «Куда я поеду? У меня здесь могилы». Место, где покоятся предки, придает сил, создает прочную нить между человеком и его родной землей. Я уже описывала ранее практику поклонов роду. Могу посоветовать ее буквально каждому человеку, так как она формирует непрерывный поток любви между нами и старшими. Мы не всегда согласны с нашими родителями, не всегда готовы их принять. Но род в целом — это огромная система. Это очень много людей, которые, завершая земную жизнь, продолжают к этой системе принадлежать. Не выражая уважения своим предкам и сделанному ими выбору, мы как будто подтачиваем связь с корнями. Не устоять в бурю без корней. Я это видела не раз во время камланий. Как злой ледяной ветер ломает лес. Трещат и стонут вековые деревья. И вот какие-то из них не выдерживают, выворачиваются из земли. Слабо держат корни. Когда человек встает на путь шамана, ему приходится учиться принимать людей такими, какие они есть, без прикрас. Слой за слоем снимать с них из себя иллюзии. Какой бы ни была реальность, она всегда лучше той иллюзии, которую мы на нее натягиваем. Так обретается понимание того, что твой род, твои предки — не сборище злодеев, которые из чистой ненависти и эгоизма на тебя сценариев своих и динамик понавешали. И не золотой безгрешный сонм духов-хранителей, белых и пушистых. Мы отражаемся в них, они отражаются в нас. Я верю, что поколения, сменяя друг друга, рано или поздно усваивают самые ценные и нужные для счастливой и гармоничной жизни опыты, делают выводы. Мы читаем книги, стараемся развиваться духовно, задаем себе важные вопросы и ищем на них ответы. Принимая опыт рода целиком, стараясь сделать это безоценочно, с позиции «я просто смотрю», можно отфильтровать самое важное, ценное. Решить в себе давние внутренние конфликты и передать потомкам уже более позитивные установки. В конце концов, прожить свою жизнь счастливо. Так, как это нужно именно вам. Я поняла, что смысл жизни у каждого будет свой, но хорошо бы, если бы он давал людям гармонию. Принимая выбор предков с уважением, мы начинаем уважать собственный выбор. Тот, который делаем каждый день, когда решаем, какими мы будем. Как его проживем. Это выбор, а не судьба. Это и право, и привилегия. Каждый день делать выбор осознанно, понимая, насколько много зависит от нас, а не от каких-то абстрактных обстоятельств. Поговорим о магии, доступной каждому. Я уже много слов сказала о том, что предки — опора, корни древа, частью которого мы являемся. Как получить от контакта с энергией рода самые важные знания, почувствовать ту самую неимоверную поддержку, о которой столько говорят и пишут. Техника генограмма. Я считаю очень важной вполне себе земную технику под названием генограмма. Это такая система составления генеалогического древа, куда мы заносим систему событий и отношений в семье с помощью специальных символов. Записывая это, мы начинаем прослеживать определенные повторяющиеся динамики. Рождение, смерти, разводы, количество детей, ситуации. Мне кажется, что современному шаману не стоит пренебрегать достижениями науки. Я охотно использую их в практике. Увидеть проблему — значит понять ее. Уже найти для себя половину решения. С этой точки зрения любая модель генеалогического древа сделает картину вашей собственной жизни намного понятнее. Вы увидите связи, повторяющиеся события и совершенно точно узнаете много нового о себе. Перейдем к шаманским практикам, наиболее любимым мной. Это поклоны роду, крылья рода, кормление предков. Темы поклонов я уже касалась выше, но хочу развернуть. Поклон — древнейшее выражение уважения. Я склоняюсь перед тобой, и мое «я» наполняется любовью. Это не арабском преклонении, вовсе нет. Это о том, что я могу склониться перед чем-то прекрасным в другом и не пострадаю от этого. Это не унизит меня, не сделает слабее или меньше. Это не раболепие и не страх. Только в таком состоянии, в намерении постичь глубочайшее уважение и, может быть, любовь, можно делать практику поклонов. Если вам отзываются мои слова, если вы чувствуете внутренний отклик и желание попробовать, делайте. Я делаю поклоны роду, или отдельным его ветвям и фамилиям, или отдельным людям. Одно время в попытках наладить внутренние отношения с отцом и отцовской фигурой я делала поклоны отцу. С любовью, благодарностью, признательностью за жизнь, которую он мне даровал. Делала поклоны матери, бабушке, дедушке. Для меня эта практика нормальна. Я выполняю ее как глубокие простирания, вытягивая руки вперед и касаясь лбом пола, а лучше земли. Я чувствую, как меня наполняет тепло. Вижу лица бабушек и дедушек, далеких и незнакомых, но моих, родных, одной крови. Как много совершила ошибок я сама. Могу ли судить своих старших? Я принимаю ваш выбор. Любой. Таким, каким он был. Когда я это говорю, в моей душе царит полная гармония. Я знаю, как некоторые мои деды были подвержены зависимости от алкоголя. И знаю тех, кто в стремлении накормить ближнего в голодную пору отказался от всего, что имел. Я не оцениваю никакие их поступки. Это было и было так. В источнике Урд, у которого живут три великие норны, предыдущие судьбы, все уже случилось. Прошлое не подлежит изменениям, и именно из этого колодца норны берут материю, чтобы создавать новые нити судеб. Когда-то я не могла понять своих старших, злилась, считала себя несправедливо обиженной ими во многом. Сейчас в моих отношениях с предками царит любовь. Это не было просто. Это путь длиной в годы. Но сейчас, делая поклоны роду, я чувствую бесконечный поток любви между нами. Там, за моей спиной, стоят люди, которым я не безразлична. Они хотят, чтобы росло ввысь наше древо. И я хочу. Практика «Крылья рода». Как следует из названия, практика связана с тем, что два крыла, род отца и род матери, держат человека, помогают ему взлететь, оттолкнуться, воспарить. Я видела множество вариантов ее исполнения. Сама предпочитаю тот, где сначала мы ощущаем за собой мать и отца. Мать за левым плечом, отец за правым. Потом бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Каждый стоит по отцовской и материнской линии соответственно. Я вижу бесчисленных людей за своей спиной, и каждый из них становится перышком в огромных крыльях. В этой практике хорошо представлять теплые потоки воздуха, которые помогают крыльям поднять тело к теплым солнечным лучам, к виду на землю сверху, к чувству абсолютной свободы и легкости. Кормление предков — это практика, во время которой мы зажигаем костры в память о предках. Через огонь подносим творог, конфеты, хлеб и выпечку. Поминаем ушедших родных по именам. Соприкасаемся с их теплом через духов огня, которые тоже хранят много памяти. Вы можете попробовать привнести в свою жизнь любую из этих практик. Они из разряда тех, которыми не навредить. Но можно найти множество интересных ответов на свои вопросы и получить силу предков, укрепить ту незримую связь, что всегда существует между нами. Великая мать. При всей моей несомненной любви к северной традиции, моя практика очень близка к достаточно архаичному традиционному шаманизму. Я иду по следам Великой Матери. Несмотря на то, что мужские энергии через Север и Одина пришли в мою жизнь очень основательно, я остаюсь женщиной. Я работаю для женщин. Я очень им сострадаю. Я понимаю их проблемы, тревоги, потому что сталкивалась с такими же и продолжаю сталкиваться. Женщины много веков и тысячелетий не имели права голоса, были товаром и имуществом, переживали насилие. Это факт, который никак не отменить. Я люблю женщин и, как и многие из них, тоже сталкивалась с насилием, шовинизмом и агрессией от мужчин. Не могу сказать, что не была агрессором, это неправда. Им я тоже была, и эта часть во мне сильна. Но и насилием не знакома. Шаман работает для людей, а еще это всегда про непреодолимую тягу к своим корням. Мои предки из народа Коми, где почиталась Сорнинай, золотая баба, которая происходит из древнейших культов великой богини. Меня всегда тянуло туда, где были ее следы. Той женщины, которая свободна в своем единстве с природой, с ее безграничной силой и хрупкостью. Когда-то Великая Мать почиталась как живая природа, дающая жизнь. У этой богини впоследствии было много имен. Возможно, вам попадались на глаза так называемые палеолитические Венеры. Женские фигурки с очень пышными формами, но не имеющие лица. Великая Мать — отображение бессознательных слоев психики, с которыми так или иначе бесконечно соприкасается шаман. Интересно рассмотрение непосредственно архетипа Великой Матери. Многие наши проблемы действительно тянутся из отношений с родителями. Великая Мать — один из важнейших архетипов в теории Карла Густава Юнга. Это материнское начало, которое в бессознательных слоях — источник защищенности, самой жизни и ее возможности. Младенец, находясь в утробе матери, находится в самых комфортных условиях. Он неразрывно связан с ней, и ему очень хорошо и спокойно. Не зря момент нашего физического рождения многие называют страшной травмой. Из слияния с теплым мировым океаном, где не нужно ни о чем заботиться, где можно бесконечно плыть. Нет индивидуальности, нет тревог, нет кризисов и конфликтов. И вот его исторгают из этого рая, выталкивают в реальный мир, пропихивают через тесные трубы, сжимают, чтобы выплюнуть. Но в здоровом варианте развития событий дети должны вырастать и уходить из дома. Светлый ресурсный аспект Великой Матери дает очень много поддержки. Это забота и защита, которые обусловлены ее любовью. Ее любовь надежна и постоянна. Ее дети счастливы от этого и потому не боятся проявлять себя в мир. Великая Мать дарит радость созидания, покровительствует творцам, тем, кто рождает новые идеи и проводит их в мир, и вместе с тем очень материальным основам нашей жизни, теплому дому, благополучным родам, чтобы на столе была добрая, обильная еда. Светлый аспект Великой Матери также заключает в себе безусловную любовь, которая не содержит в себе ни проекций, ни ожиданий. «Я люблю тебя просто потому, что ты есть, потому что ты мое дитя». Ее любовь исцеляет. Что бы мы ни натворили, именно здесь, в ее объятиях, мы можем простить себя за совершенные ошибки, перестать бесконечно предъявлять себе требования. Ее любовь помогает нам сделать выбор, который необходим душе, чтобы сохранить свою целостность и развиваться дальше. Она — та, кто принимает нас такими, какие мы есть, без масок. И наш внутренний ребенок перестает плакать, он становится мудрее, ответственнее, впитывая ее силу. Великая Мать в магических практиках, в светлом своем аспекте — это про свободу самовыражения, про деятельность педагогическую в стремлении передать свое знание, в сбалансированном служении людям. Она бесконечно мудра и осмысленна. Она любит всех своих детей. Но, как и любое божество, имеет два лика. Светлый и темный. Люди нередко зависимы и от темного аспекта архетипа Великой Матери. Ее фигура в бессознательном вызывает страх. Эрих Нойман в своей работе «Происхождение и развитие сознания» описывает, как Великая Мать проявляется в форме ужасной матери, которая поглощает своих детей и не дает им права на сепарацию или индивидуальность. Они живут ее волей, парализованные и подавленные полностью или частично. В своих темных аспектах она поглощает, подавляет, поедает. Чрезмерная, нездоровая опека. Дети зависимы от нее полностью. Они не способны принимать самостоятельные решения или действовать без ее одобрения. Темная мать манипулирует, внушает чувство вины. Уже взрослые дети нередко берут на себя ответственность за настроение, эмоции, проявления другого человека и попадают в деструктивные отношения. Люди, чья личность сформирована деструктивными матерями, как будто теряют право на границы, они размываются. Это неизбежно причиняет боль и неудобства. Темный жилик Великой Матери олицетворяет разрушительные силы природы, которые совершенно нелогичны. Их невозможно улестить или умилостивить, и как нарциссическая, отвергающая мать, Земля эгоистично извергает из своего чрева лаву вулканов, сметая людей с лица земли. Через темный аспект Великой Матери также идут все зависимости, потому что это про отрицание реальности, стремление избежать ее, слившись с измененным состоянием сознания. Это способ избежать тревоги, ответственности, спрятаться, стать маленьким и ничего, ничего не решать. Так тоже бывает. Отношение человека с его земными родителями — важнейшая деталь формирования личности и психики. Это и про отношения с другими людьми на протяжении собственной жизни. И на себя мы смотрим глазами родителей. И если они нас, безусловно, любят, мы собой довольны. А если они злы на нас или отвергают, мы чувствуем вину. Мотив родительства прослеживается во всех мифах всех народов мира. Это одна из основных конструкций мироздания. Наши родители бесконечно важны, признаем мы это или нет. От их отношения к нам зависит очень и очень многое. Я назвала свой блог «Шаман Великой Матери», потому что именно светлый ее лик помог мне отчасти обрести внутреннюю целостность. Обращаясь в своих практиках к ней, я получила огромный встречный поток любви. Я делала поклоны предкам, женским духам рода, и говорила, как сильно их люблю. Передо мной в золотом свечении плыли женские лица. Самые разные, молодые и старые, разных народов. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то пел. Кто-то смотрел на меня с осуждением, кто-то со страхом, потому что я шаман, и это чертовщина. Потому что я слишком самостоятельная для женщины и не желаю никому подчиняться. Да, женщины моего рода осуждали меня за это, но им пришлось смириться. Я отстаиваю право своей свободы и всеми способами буду продолжать это делать. При этом я транслировала: «Я вас люблю». Даже если вам не нравится, какая я. Даже если я не оправдала ваших ожиданий. Я вас люблю. И буду стремиться вас уважать. Это именно стремление, потому что я понимаю важность этого. Я люблю вас и хочу взять вашу мудрость, но оставить позади вашу боль. Пусть моя дочь будет от нее свободна, и будут свободны ее дочери. В какой-то момент эти лица слились в одну фигуру. Я поняла, почему ее изображали такой пышнотелой и почему это так правильно. Она огромная, невероятна. Она может принять облик хрупкой изящной девушки или худой старухи. Но внутри нее бесконечные золотые поля. Женщины много времени проводили в полях, ухаживая за посевами. Приходила засуха и выжигала поля. Они продолжали трудиться, день за днем сражаясь за жизнь в незаметных, ежедневных бытовых подвигах. Приходил град и сбивал колосья, но они продолжали трудиться. Их руки, огрубевшие от непрерывной работы, изборождены морщинами, которые изображают карту мироздания. Такими видятся мне ее руки, руки Великой Матери, богини, которая дарует нам единство с природой. Как шаман, в образе матери я черпаю любовь к людям, ее безусловность. Часто ко мне приходят те, кто сам не знает, чего хочет. Я не оцениваю прошлое тех, кто пришел ко мне со своей болью. Я стараюсь оказать помощь. Нередко она выражается в том, что я говорю не очень приятную правду. Отношения с землей, будь она богиней или стихией, есть у каждого человека. Не всегда они осознаны. Многие из этих процессов протекают в бессознательном. Но мы всегда помним о земле, о своих матерях. Эта память во многом определяет наши стремления и поступки. Как смотрит на вас родитель, который живет у вас внутри? Какими глазами? Сколько в них любви? Для меня в свое время стало открытием, сколько безжалостных, злых, отвергающих процессов я проявляю по отношению к себе с точки зрения родителя. Всегда мало, плохо, недостаточно. А почему так? Здесь наступает момент выбора. Независимо от того, что происходило в детстве, здесь и сейчас наш внутренний родитель будет таким, каким мы его создадим. Почему бы, раз его голосом мы себя осуждаем, его же голосом себя не полюбить? он это умеет. Что же касается прикладных аспектов шаманской практики, то Великая Мать — это тот источник любви, который помогает черпать силу, доверие к миру духов, любовь к людям в самых разных их проявлениях. Великая богиня хранит в себе и память женского тела об удовольствии, счастье и легкости движения танца, о колдовстве и сексуальности, обо всем, из чего состоит мироздание женщины. Я благодарна ей и за ее уроки, и произношу ее имя, выражая бесконечную любовь к своим сестрам. Мне всегда больно, когда женщины сражаются друг с другом. Вдвойне больнее, когда это происходит из-за мужчин. У нас общие страхи и желания, общая память и наследие, общая способность создавать и приводить в мир жизнь. Как мне хотелось бы, чтобы в моем сердце всегда находилось достаточно любви и терпимости по отношению к моим сестрам, а в их сердцах нашлись бы те же чувства по отношению ко мне. Нам нечего делить друг с другом. Сестринство — очень важное для меня слово в контексте магической практики и жизненных ценностей. Мои дорогие подруги за последние годы действительно стали мне родными. Вместе мы преодолели самые разные жизненные испытания, проходили через поражения и победы, радовались и плакали. Я благодарю тебя, мать, за любовь к своим дочерям и за твои уроки. Ты любишь всех своих детей одинаково. Вопрос только в нашей готовности почувствовать эту любовь, взять ее, присвоить себе. Не как чужую и ворованную, а как принадлежащую по праву. Потому что иначе просто не может быть. Образ матери и ребенка, предков и потомков, наследия и любви, сохранение памяти так или иначе является одним из ключевых в традиционных шаманских практиках. Всем своим нутром нуждаясь в соприкосновении с традициями предков, я стала изучать традиционный сибирский шаманизм. Он бывает очень разным. Конечно, следуя только крови, мне стоило бы смотреть в сторону Удмуртии, а также колдовства народа Коми, где шаман называется Тадысь и также выполняет функции колдуна. Но традиция удмуртского шаманизма тоже сохранилась фрагментарно. А мне с избытком хватает восстановления практик Сейдра из двух строчек мифа, и вписаться в еще одну такую же пляску я не была готова. Мне наоборот, требовалась какая-то монументальная, традиционная опора, которая при этом смогла пережить беспрерывно все это время и адаптироваться к современности. Шаманизм на первом месте, традиция на втором. У всех этих практик единые корни, и север поглотил мое сердце. Но в то же время мне было необходимо прикоснуться к традиционному шаманизму. Божественное хорошо, но шаман в первую очередь говорит с духами. Все глубже уходя в северную традицию, следуя за Одиным, я как будто нуждалась в укреплении традиционной шаманской практики с духами и предками. И это было правильно. Я 2 года собиралась с духом и решилась. Духи гнали меня туда. Сопротивление было колоссальным. Наконец, передо мной осталась только одна дорога. Так всегда бывает. Я написала в Тыву. Прямо так и изложила свою проблему. Моя традиция шаманская на моей земле не признается, но я работаю как шаман. Я говорю с духами, чту природу. Вот мои предки. Я хочу развивать свою традицию, но мне нужна опора на сибирский шаманизм. Она необходима. Мне сказали прилететь и получить посвящение. Недолго думая, я и моя старшая ученица, уже давно добрый друг Ксения, стали собираться. Откуда-то стало совершенно ясно, что ей тоже необходимо там быть, потому что она родилась и выросла в землях Сибири, и теперь ее предки зовут принять наследство. Так будет правильно. Мы прилетели в Кызыл в июне. До этого я всего неделю провела дома после огромного путешествия в Грузию на машине. На тех землях я тоже искала любви и душевного исцеления. И, проехав 7000 километров, я неделю поминала своих предков. И вот мы в Кызыле. На горизонте виднеются горы. 8 утра на улице +35. Ночь прошла без сна. Вокруг аэропорта здание в очевидно китайском стиле. Мы тихо надеемся, что нам скажут приезжать завтра. Но говорят, приезжайте сейчас. А может, и хорошо, что сразу. Решаем мы с Ксенией и направляемся в Адык-Эрин, шаманскую организацию Тывы. Дальше нас сажают в машину к верховному шаману и везут к священному источнику. Там происходит таинство посвящения. В результате я обросла еще пачкой обязательств, погружений в культурно-исторический контекст, духов, ритуалов, которые необходимо выполнять. Традиционный сибирский шаманизм и каноничный, и потоковый одновременно. Мне кажется, мы с Ксенией пережили это посвящение только потому, что обе можем на Сибирь претендовать по корням. Традиционное посвящение связывает и обязывает. Мы задержались в Кызыле еще на сутки. Всю ночь я чувствовала, как по мне ползут духи. Они были похожи на червей. Я буквально пережила свой самый страшный кошмар — вид опарышей, шевелящихся в мясе. Это происходило с моим телом, но я больше не ощущала отвращения. Я умерла. Тело мое легло в эту землю. Так вышло. Вот духи едят его. Вот духи дают новое. Особенно тщательно они ели мое сердце. Тело мое лежало при этом в раскаленной степной местности. Его заносило песком. Небо было пронзительно синим и светило слепящее, безжалостное солнце. Я в жизни очень плохо переношу прямое агрессивное солнце и стараюсь от него прятаться. В тот раз я уже умерла, и прятаться было негде. И ко мне пришло полное безразличие. Какая разница, что мне довелось пережить один из самых тяжелых жизненных кризисов? Какая разница, что меня предали? Это не имеет больше значения. Все — песок, текущий сквозь мои кости. Я не боюсь больше. Я больше ничего не боюсь. Какая разница? Эта степь, эти далекие горы на горизонте настолько древние, что видели самых первых людей много тысяч лет назад. Дело шамана — работать во благо племени. Вот и занимайся своей работой. В общей сложности в те дни я не спала трое суток до своего возвращения в Санкт-Петербург. Никогда не забуду, как лежала в Новосибирске в капсульном отеле при аэропорте Толмачёва, а змеи ползли и ползли по стенам. И все это продолжалось без конца. Духи — не люди. В них нет человеческого. А то, что проскальзывает иногда, попытка шамана, как и любого человека, натянуть понятное, судить по себе. Это не хорошо и не плохо. Об этом просто следует помнить.